Глава 23. «Добрый вечер, Ангелина». Стоило ей припарковаться, как Арсений открыл дверь со стороны водителя, протянул руку, чтобы помочь выбраться. «Добрый вечер». Она, мягко улыбнувшись, позволила себе помочь. «Ну, хочет человек побыть рыцарем, чтобы и нет-то. Нельзя обрубать такие порывы, а то потом перехочет. Вон Ритка молодец. Хлоп-хлоп глазами, милый, любимый, ты такой сильный. И вообще, ух и ах». И брат радостно скачет в магазин или убирать посуду. «Арсений, вы не будете против, если сначала сходим в кофейню?» Лина продолжала мило улыбаться. «Я бы не отказалась от перекуса, а потом мы приступим к работе». «А у меня уже все готово?» Арсений улыбался самодовольно. «Но если вы хотите кофе, давайте прогуляемся. Уже вечер, поэтому я могу предложить только чай. От остальных напитков пришлось отказаться, потому что нарушать ПДД очень опасно». «Нарушать правила безопасности вообще везде опасно». Лина, поставив машину на сигнализацию, повесила сумку на плечо. «Это может крайне негативно сказаться на здоровье». «Полностью согласен». Арсений сверкнул глазами. «Держитесь». Он подставил локоть. «Здесь скользко, а ваша безопасность для меня очень важна. Спасибо». Лина вцепилась в Арсения. Хлопнуться на укатанный до состояния льда снег ей не хотелось. «Надо же какой, уже успел все организовать». Лина думала, что сделает замеры и прочее, а потом они зайдут куда-нибудь поужинать. Но Арсений превзошел всех, кого она знает, чем вызвал еще больше подозрений. Очень продуманный тип, а такие часто с отклонениями. Уже на лестничной площадке она уловила аппетитный запах. Учитывая, что ремонты только начались и пахнуть должно всякой лапшой быстрого приготовления или пельменями, запах мяса, приготовленного на огне, вызывал диссонанс. «Прошу». Арсений открыл входную дверь. «Я тут постарался максимально комфортно все устроить в полевых условиях. Надо сказать, вам это удалось». Лина, улыбнувшись, передала Арсению свою дамскую сумочку. «Однако...» Арсений взвесил ее в руке. «Она вид не очень большая». Лина, улыбнувшись, начала расстегивать куртку. Арсений постарался. Притащил в квартиру раскладной столик для поездок на природу и два стула к нему. Еда все еще находилась в специальных контейнерах, чтобы не остыла. Знакомый термос явно с чаем. Валерий помог организовать ужин на вынос. Лина постучала пальцем по коробке с логотипом. «Я решил эксперименты отложить на потом». Арсений поставил ее сумку на подоконник, застеленный пленкой. Для верхней одежды вообще вешалку притащил. В общем, хорошо подготовился. «Передавайте ему мою благодарность». Лина села на выдвинутый стул. «Да, парень весьма галантен». «А мне благодарность не полагается?» Арсений выгнул бровь. «Вам полагается дизайн-проект», — мило улыбнулась Лина. «И как только я замерю все, сразу приступлю к его подготовке». «Опять вы только о работе». Арсений уселся на стул напротив. «Конечно», — не стала отрицать Лина. «А вас уже поговорили?» «И только для дела», — вздохнул Арсений. На это Лина только руками развела. «Из чего все это будет начинаться?» «Сначала». Лина внимательно наблюдала, как Арсений открывает контейнеры. Пикников прямо в квартире у нее еще не было. Впереди первый увлекательный этап. Выведи все в ноль. «В смысле?» Арсений так и замер с протянутой рукой. «В прямом». Лина нагло увела у него из-под носа самые вкусные кусочки мяса, похожего на шашлык. «Стены должны быть строго вертикальными, а пол горизонтальным». «А сейчас нет?» Арсений недоверчиво повертел головой. Ему стоило усилий наладить тот относительно приличный свет, но ничего такого не заметил. «Нет», — сознанием дела ответила Лина. «Я сейчас поем и наглядно вам покажу, что тут все не так уж и ровно, как кажется. Но несколько центнеров штукатурных смесей это исправят». «Каких центнеров?» Арсений даже перестал разрезать мясо. «Центнер — это же 100 кило, если я правильно помню». «Всего 4 мешка», — фыркнула Лина. «Порой счет идет на тонны. Не волнуйтесь, я посчитаю довольно точно. И для пола выравнивания тоже. Чем ровнее поверхность, тем удобнее делать на ней декоративное покрытие». «Но что хочу сказать, вам еще повезло. Тут относительно все неплохо». «Утешили». Арсений впал в задумчивость. «Какие вообще тонны штукатурки? Бред какой-то». «О, вы это увидите, когда придет очередь закупать материал», поспешила обрадовать его Лина. «Там порой выходит потрясающая разница в цене». Лина, возбужденно сверкая глазами, начала рассказывать об этих самых смесях, которых оказалось очень много видов. И прежде чем это все ляпать на стену, ее придется подготовить и обработать. В какой-то момент Арсений просто выключился. Он смотрел, как красивая девушка почти с восторгом рассказывает о каких-то жутких вещах, а он и возразить не может, потому что не понимает ничего. Мозг автоматически фиксировал новые слова, потом нужно будет поискать в интернете, что это все обозначает. Вообще, Лина и вот эта лекция о начале ремонта вызывали у него жуткий диссонанс. Как Лина выбирает декоративные подушечки, он представить мог. А как бродит среди метизов каких-нибудь – нет. «Я понял». Он, наконец, обрел дар речи. «Вы меня пугаете». «Что вы?» – засмеялась Лина. А потом смех резко оборвался, и она, глядя Арсению в глаза, произнесла. «Я хочу, чтобы вы прикинули, сколько валерьянки вам покупать. Думаю, обойдусь без нее», – беспечно отмахнулся Арсений. «Мне кажется, вы меня просто запугиваете». «Я?» – Лина театрально хлопнула ресницами. «Я всегда предупреждаю честно. Но ваше право, верить или нет?» «Ну, знаете». Арсений смотрел на Лину, пытаясь понять, шутит она или нет. «Трудно поверить, что на ремонт нужна тонна чего-то там. Мы же не строим дом, это просто отделка». «Как скажете», — согласилась Лина. «Нет, но если вас не пугают счета за работу и материалы, да и вы тут появиться собираетесь только, чтобы ленточку перерезать и тапочки торжественно внести, то да». «Ангелина, я не из пугливых», — произнес Арсений серьезно. «Трудностей не боюсь, так что давайте этап с закупкой валерьянки пропустим. Хоть на этом сэкономим». «Хозяин-барин», — кивнула Лина. «Можно мне еще чаю? Интересно, а Валерий рецептом не поделится?» «Нет», — категорично ответил Арсений. «Рецептом он не делится даже с друзьями. Даже после хороших посиделок. Клещами не вытянуть». «А я не буду клещами», — Лина протянула свою кружку. «Я попробую нежно». У Арсения дрогнула рука, и чай из термоса пролился на столик. «Сейчас вытру». Он поставил термос и взял тряпку, протер маленькую лужицу. За это нежно он потом Валерке так объяснит, что нельзя выдавать корпоративные тайны, что мало не покажется. «Сам наделал, сам убрал», — тихо прокомментировала Лина. «Жаль, коты так не умеют. Хотя иначе были бы совсем идеальными. У вас есть кот?» Тут же поинтересовался Арсений. «Нет, и заводить не собираюсь». Она, чуть прищурившись, наблюдала за суетящимся Арсением. «Милота такая, гораздо лучше котика. Хотя нет, котики все равно лучше». «И почему же?» — с хитрой улыбкой спросил Арсений. «Ты что, мне кота подарить хочешь?» Несколько мрачно подумала Лина, а вслух мягким тоном произнесла. «Кот будет оспаривать мою королевственность. А я не очень люблю конкуренцию вне профессиональной сферы. Я эгоистично предпочитаю заботиться только о себе». «То есть вашему мужу придется самому себе стирать и гладить рубашки?» с усмешкой спросил Арсений. «Я вам больше скажу». Лина чуть подалась вперед и перешла на доверительный шепот. «Ему самому придется следить за своими носками». «Какой ужас!» Арсений театрально схватился за сердце, но через секунду уже хохотал во всю силу. «Как хорошо, что родители все же смогли приучить меня к порядку», добавил, отсмеявшись. «Вы не раскидываете носки?» недоверчиво спросила Лина. «Нет», мотнул головой Арсений. «И посуда, немытая, в раковине не стоит?» Еще более недоверчиво задала вопрос Лина. «Нет», — последовал уверенный ответ. «Ну, люстры вы точно не протираете». Лина, откинувшись на спинку, сложила руки на груди. «Почему же?» Арсений отзеркалил ее жест. «Протираю». «Вы кот», — сделала вывод Лина. «Только они настолько идеальны. Даже хочется потыкать вас вилкой, чтобы убедиться, что вы мне не привиделись». «Нет уж». Арсений выставил перед собой ладони. «Есть и другой способ проверить». «И какой же?» Лина, чувствуя в его голосе подвох, внимательно смотрела на хитрого котяру. «А я вам потом покажу», — срулил от ответа нахал. «Мы еще не настолько близко знакомы. Я, может, стеснительный». «Отличная шутка», — не поверила ему Лина. «Арсений и скромность — это две непересекающиеся прямые». «Черт!» — Арсений взъерошил волосы. «А я думал, что прокатит». «Не-а», — Лина покачала головой. «Но мы ведь здесь не для того, чтобы обсуждать вашу скромность, а для того, чтобы сделать эту квартиру комфортной». «Суббота, вечер», — вздохнул Арсений. «А вы о делах». «Что поделать?» — Лина пожала плечами. «Мы деловые девушки такие. На первом месте у нас работа, а развлечения потом. И то с учетом конфликта интересов». «Я как на совещании», — буркнул Арсений. «Так это оно и есть», — подтвердила Лина. «Только в неформальной обстановке. Признаться, так я объекты еще не осматривала, чтобы с таким комфортом. Но время идет. Предлагаю заняться тем, для чего мы здесь собрались. У меня тут появилась пара идей по зонированию. Подробный план я накидаю позже, а пока попробую обрисовать на словах. И цветными мелками. Арсений обернулся на стену, которую изрисовали в прошлый раз. «Обязательно», — подтвердила Лина. «Мои мелки всегда со мной». Так вот, если со спальней и гардеробной все более-менее понятно и логично, то с кухней есть варианты. Нужно узнать, получится ли присоединить лоджию к основному помещению. Тогда можно будет сделать что-нибудь интересное. Но это при условии, что можно будет решить кое-какие технические сложности. А пока я думаю, что зонирование кухни можно сделать островом. «Только острова на кухне мне не хватало», — несколько опешил Арсений. «Песок, шезлонг и коктейли?» «Это вы сейчас пошутили?» — пришел черед Лины удивляться. «Нет, ну, песка можно завести, но я вообще-то имела в виду кухонный остров. Сейчас покажу, только планшет возьму». Следующие минут 10 она показывала и рассказывала, что такое остров и как его можно наполнить, чтобы было удобно. «Я считаю, что в вашем случае это будет удобнее, чем отдельно стоящий стол». Лина перелистнула на следующую картинку. «Да, это немного выше обеденного стола, но при вашем росте будет удобно». «Еще и рост нужно учесть». Арсений был в шоке уже не немного. «Обязательно», — уверенно заявила Лина. «Есть стандарты, конечно, они усредненные, но иногда для удобства можно опустить или поднять. Удобно должно быть тому, кто пользуется этим постоянно». «А вам тоже было бы такое удобно?» Арсений разглядывал предлагаемое решение. «В принципе, да», — ответила Лина. «Ей такой вариант и самой нравился. Вот только он не для ее кухни». «Тогда делаем это», — Арсений постучал пальцем по экрану планшета.